Глава 18. Литература и забота. Вечер пятницы каким-то образом вновь заканчивается в квартире в Китсилана. И уже проваливаясь в сон, храня на губах тепло бесчисленных поцелуев, я вдруг слышу произнесенный шепотом вопрос. «Вики, ты Аспи?» Примечание. Синдром Аспергера. Конец примечания. «Да», отвечаю. И что удивительно, что действительно совершенно для меня немыслимо, не теряю ни капли спокойствия и продолжаю дрейфовать в полусне, лишь краем уха удаляющегося сознания, размышляя о том, как далеко может пробраться парень по имени Кай Керфут. Вот так, шаг за шагом, он продвигался по известному только ему маршруту. И на каждой отчетной точке с меня спадала часть доспехов, а по факту – психологические наросты, страх, тревога, недоверие, замкнутость, отчужденность, зацикленность. Чем больше времени мы проводили вместе, тем шире раскрывались мои глаза, тем ярче и светлее были картины, которые они могли теперь видеть. Происходящее было похожим на игру на раздевание. Одерживая новые победы в сражениях с моей психикой, Кай не ждал, пока я сниму с себя проигранный слой. Сдирал сам. Вторая попытка поселиться вместе оказалась более удачной. Невзирая даже на то, что живу я в условиях, категорически противоречащих здравому аутическому смыслу. Все мои ритуалы, принципы и законы уничтожены, но я с завидным энтузиазмом создаю новые. Самое ценное, что обрела моя жизнь в последние недели, это человеческое тепло рядом, в одних со мной простынях. Желанное тепло. Мужское. Я осознанно и неосознанно направляю свой потенциал на то, чтобы его сохранить. В сентябре Каю все еще не удается найти позицию с частичной занятостью по своей специальности, поэтому он вынужден продолжать работу на стройке. Поднимается он очень рано, в 4:30 утра, в 5 выезжает, чтобы к 6 быть на месте. В это время я обычно сплю и не слышу, как он уходит. Но однажды вселенная будет меня необычайно рано, и не просто так, а чтобы выдать подсказку. Мой парень начинает свой день не один. У гранитной стойки в коротком халате и с распущенными волосами колдует над мятным чаем Дженна. Заметив меня, Кай улыбается и похлопывает ладонью по сиденью ближайшего стула, приглашая сесть рядом. Я послушно усаживаюсь, и мы вместе наблюдаем за тем, как Дженна готовит моему парню ланч. Несмотря на то, что его улыбки настоящие и им можно доверять, болезненный укол в груди говорит о неправильности происходящего. Напрасно я привыкла пропускать мимо ушей слова матери, которая, прознав о появлении первого в моей жизни бойфренда, предупредила. «Вики, заботься о нем». И наставлением Адити. С некоторых пор я тоже не слишком доверяю. Сразу пометь территорию. Я что, собака? С тяжелым вздохом подруга, как младенцу, разъясняет. Дай понять курице Дженни, что мужик твой. Она же плавится, как свечка, каждый раз, как он проходит мимо. Это видно невооруженным глазом. Клянусь своим будущим миллиардером, хлебнешь ты от нее еще. Лучше сразу обозначь границы. Логическим путем я прихожу к мысли, что вставать в 5 утра одному, когда еще темно и холодно, а все остальные спят, должно быть нелегко. Поэтому следующим же утром поднимаюсь вместе с Каем, чтобы помочь собраться на работу. Первое же, что он говорит: «Медицинское образование самое сложное. Тебе нужен полноценный отдых, поэтому спи, сколько положено». А Дженна? Она ведь тоже еще учится. Кай бросает взгляд на вторую наседку и постановляет. «Совершенно верно. Поэтому с пятницы и Дженна тоже не вылезает из своей комнаты раньше 7. Да, Дженни?» Та не спорит. Я тоже. И мы обе поднимаемся в 4:30 в следующую пятницу. Видя такое положение вещей, он задается риторическим вопросом. «Что мне с вами делать?» Они долго смотрят друг на друга, а уходя, Кай просит Дженну проводить его до машины. Выглядываю в окно и вижу, как нахмурены брови моего парня, когда он что-то ей говорит. Понятия не имею, что все это может означать, но почему-то мне обидно. В конце их разговора он поднимает голову и долго ищет в высотке наше окно. Обнаружив, наконец, за стеклом меня, Кай широко улыбается, машет на прощание рукой, садится в свой смешной Бьюик и уезжает. После этого Дженна больше не поднимается провожать Кая по утрам. А я приобретаю литературу, целых две книги «Как сохранить и обогатить ваши отношения с молодым человеком» и «Секреты молодой семьи». В одной из них я нахожу идею о том, что женщинам нужно, чтобы о них заботились, а мужчинам, чтобы их уважали. Второй талмуд настаивает на том, что путь к сердцу мужа лежит исключительно через его желудок и накрахмаленные простыни. Обнаружив это очередное противоречие в учебном материале, я серьезно расстраиваюсь, что не может быть скрыто от Кая. Он спросил, а я, будучи совершенно наивной и совершенно не понимающей важности женской хитрости девушкой, ответила, что именно меня так озадачило. Кай смеялся долго и вслух, потом сказал, «Выбрось этот мусор в мусорное ведро. Завтра утром я его вынесу. И ответь на один простой вопрос. Зачем ты купила эту литературу?» «Чтобы научиться о тебе заботиться и не испортить наши отношения». «Ты серьезно?» «Конечно». «Да, по лицу вижу, что серьезно. Ну, во-первых, у нас с тобой не отношения, а любовь, и это многое упрощает. А во-вторых, ты давным-давно обо мне заботишься. Как? Когда? Сегодня утром, например, когда приготовила для меня чай. Сегодня днем, когда спросила, говядину я хочу на ужин или курицу. И сегодня в 5, когда я забирал тебя из института, и ты бежала со всех ног к машине, переживая из-за того, что вас задержали, и мне приходится тебя слишком долго ждать. Но самое главное, самое важное и самое ценное, что сегодня случилось со мной за день, тоже произошло в 5 часов. Ты поцеловал меня при встрече. Я оторопело смотрю на довольную физиономию Кая, развалившегося в компьютерном кресле, и чувствую, как начинаю улыбаться. И сейчас, продолжает, ты подойдешь ко мне и снова меня поцелуешь, а я буду млеть и думать о том, какая же у меня самая заботливая в мире девушка. Наклоняется вперед, хватает мою руку и тянет, а поймав, прижимает к себе. Мне приходят на ум слова моего терапевта Аллы. Человека можно научить чему угодно, абсолютно любому навыку. После всех занятий примерно к 40 годам ты почти не будешь отличаться от остальных людей. Возможно, они будут ощущать твою особенность, но ни одному из них и в голову не придет твой диагноз. Уже в 22 я убедилась в том, что она права. Многое из того, чему меня обучали, работало. Многое я придумала сама. Например, если с достаточно отдаленного расстояния смотреть людям в точку между бровей, они не замечают, что ты не смотришь в глаза. Но идеально все равно никогда не будет.